бывает река, очень разные ее берега. Я живу на одном, ну а ты на другом, высоком берегу на крутом. Я живу на одном, ну а ты на другом, высоком берегу на крутом. Весна какая вдаль, пройдет ледоход. Снова в чистой реке носится твой дом, в высоком берегу на крутом. Снова в чистой реке носится твой дом, в высоком берегу на крутом. Весна какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обиделась, зачем же мы расстались? Весна какая выдалась, вдвоем всю жизнь проживем, в высоком берегу на крутом. С тобой вдвоем всю жизнь проживем, в высоком берегу на крутом. Весна какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обиделась, зачем же мы расстались? Весна какая выдалась, какие дни настали. Другой.